Ярмарка в долине дам. Высунувшись из машины, я оглядываюсь назад. Еще рано. Лишь горы открыли наступающему дню свои снежные вершины. Полоса солнечного света медленно спускается по склонам. Но прежде чем она коснется дремлющих в предутренней дымке строений Лхасы, город уже скроется за горизонтом. Снова окунаюсь я в походную жизнь, от которой еще не успел отвыкнуть за недели пребывания в Лхасе. Снова тряское сиденье, газика, ночевки в спальных мешках, порядком уже надоевшие консервы. Опять, лежа в палатке, буду клясть ветер за то, что он задувает свечу и не дает записать в дневник хотя бы несколько строк о впечатлениях дня. Снова перед сном буду заботливо укутывать свитером фотоаппарат, чтобы уберечь его от ночной росы. Путь лежит в скотоводческие районы Северного Тибета. Первые десятки километров пролегают по густонаселенной речной долине. Солнце золотит копны сжатого цинку. На плоских крышах домов молотят хлеб и там же складывают солому, прижимая ее сверху камнями. В такой тихий и прозрачный день только свежевысыпавший снег на горах да зеленоватый оттенок бездонного неба говорят о приближении зимы. Дорога сворачивает в скалистое ущелье, а когда крутые стены его, наконец, раздвигаются, впереди предстает совершенно другой мир. Заболоченная равнина убегает вдаль меж пологих моренных гряд. Иссохшая рыжая трава с темными пятнами карликового кустарника, словно леопардовая шкура, покрывает их склоны. Среди пучков тибетской осоки, устилающей долину, белеют бесчисленные, омытые дождями валуны. Унылый пустынный край. Караваны торговцев встречаются все реже. Северный Тибет, район кочевого скотоводства, расположен на высоте от 4 до 6 тысяч метров над уровнем моря. Пересекающее его Тибет-Цинхайское шоссе, по которому я еду, проходит почти по безлюдным местам. Поэтому, несмотря на более удобный рельеф трассы, используется она значительно меньше, чем дорога из Сычуани, по которой я добирался до Лхасы. И Тибет-Цинхайское, и Тибет-Сычуаньское шоссе были открыты для движения одновременно в декабре 1954 года. Но много еще предстоит доделать. Реки часто приходится переезжать вброд, не всюду выстроены мосты. Клубы пара окутывают наш разогревшийся газик, когда он отважно устремляется в воду. Нередко пенистая струя врывается внутрь, и мне приходится прятать ноги на сиденье, держа в поднятых руках свою поклажу. Все дальше на север уходит дорога. Слева показываются снеговые зубцы могучей горной цепи. Ее искрящиеся на солнце безжизненные каменистые склоны суровы и неприветливы. Это хребет Ньенчен-Тангла, который местные жители считают обиталищем одноименного божества, своего покровителя. Свернув восточнее параллельно хребту, вскоре подъезжаем к древнему Чортену. В такой буддийской ступе, имеющей форму бутылки, тибетцы хранят религиозные реликвии. «Отсюда начинается долина дам», — говорят мои спутники. Впереди вдоль Ньенчен-Тангла широкой лентой расстилается равнина, покрытая сочной травой. Повсюду видняются отары овец, стелются голубые дымки стойбищ. Ветер треплет гирлянды белых молитвенных флажков, натянутых над палатками скотоводов. Возле кочевий чернеют фигуры яков. При звуках автомобильных гудков они бросаются в рассыпную, смешно переваливаясь и задирая вверх пышные хвосты. В кажущейся неуклюжести их мохнатых ног есть что-то медвежье. километрах в 30 от начала долины взору открывается целый город пестрых шатров и палаток. Они группируются вокруг каменного строения, представляющего собой нечто среднее между буддийским монастырем и феодальной крепостью. Мой приезд в долину Дам совпал с Черимом, ежегодной ярмаркой. Как и в других районах Китая, такие традиционные центры товарообмена возникли в Тибете на основе различных религиозных или народных празднеств. Уже вечереет, когда мы подъезжаем к Чериму. Приодевшиеся по случаю праздника скотоводы шумной толпой бродят по торжищу. Приезжие торговцы скупают кули немытой овечьей шерсти, предлагая взамен кирпичный чай, металлическую утварь, деревянные чашки для дзамбы, оружие и украшения. Местные жители вынесли на продажу коровье масло, зашитое в кожаные мешки, сухой творог, брынзу, обувь из сыромятных козлиных шкур. Мужчины подолгу останавливаются возле ярких ковровых чепраков. Какой всадник не мечтает иметь такой под седлом? Но для большинства они не по карману. На многих скотоводах вместо обычных шапок надеты связки листьев шкурок. Понадобилось обладателю такого убора рассчитаться за покупку. Шкурку можно снять и предложить в качестве денежной единицы. Еще более экзотичные наряды женщин. Волосы у них разделены на 108 мелких косичек. В каждую вплетено по несколько серебряных монет, а у тех, кто победнее, блестящих раковин. Этот убор, весящий несколько килограммов, закрывает спину женщины, как кольчуга, и звенит при каждом шаге. В облаке пыли, розовом от лучей заката, движется стадо овец. Я смотрю на всадников, которые гонят его, видимо, издалека. Свободная посадка, кинжалы у пояса, за спиной кремниевое ружье. Вид независимый и гордый. Народ здесь выглядит воинственно, каждый мужчина – стрелок и наездник. Палатку мы разбили в стороне от Черима, на берегу ручья. Утром увидели красочную процессию. Она двигалась со стороны крепости. Впереди шествовали три джунбэня, правители уезда Дам, в официальном одеянии тибетских сановников. На них были золотистые парчевые шляпы с коралловыми шариками наверху и длинные халаты из пурпурного атласа. На ногах красовались расшитые пестрым узором мягкие сапоги. Четверо прислужников шли, сгибаясь под тяжестью ободранных ячьих туш, а еще трое тащили круги масла. Все эти дары, сопровождаемые пышными приветствиями, были сложены у моих ног. Из беседы с дзунбэнями я узнал, что 3 с лишним столетия назад, когда войска Гошрихана отдыхали тут после походов, Далай-лама V предложил одарить землей тех, кто захотел бы навсегда поселиться в этом краю. Долина у подножия Ньенчен-Тангла привлекла воинов своими обширными пастбищами, поэтому назвали ее Дам, что значит «долина выбора». С тех пор вошло в обычай ежегодно отмечать день заселения этих мест торжественными религиозными церемониями и народными празднествами. При Далай-ламе XIII долина Дам была включена в число владений монастыря Сера. Для управления уездом и сбора податей он присылал своих представителей – дзунбэней. Впрочем, вместо слова «подати» дзунбэни упорно говорили мне «приношения». «Во время Черима сюда съезжается много лам из дальних монастырей», – поясняли они, сопровождая каждое слово поклонами и улыбками. «Их надо поить и кормить». Поэтому каждый скотовод привык в дни праздника делать пожертвования местному храму. Ну, а если этих приношений оказывается больше, чем нужно, мы отправляем их в монастырь Сера». Поговорить на эту тему подробнее нам не удалось. Подъехавший карьером всадник спешился у палатки. Дождавшись, когда один из дзунбэней обратил на него внимание, он с низким поклоном доложил, что к началу праздничных состязаний в скачках и стрельбе все готово. Меня пригласили в шатер, разбитый неподалеку от крепости. У входа в него курились ритуальные свечи. В центре шатра я увидел деревянное блюдо с дзамбой, украшенное фигурками из масла. Рядом стояли два кувшина, один с чаем, другой с ячменным пивом. Это были приношения богам во имя благополучия праздника. Меня усадили на ковер рядом с дзунбэнями. Здесь, в шатре, легче было разобраться в том, как управляется дзун. Вся иерархия местной власти предстала как на схеме. В первом ряду на кошмах сидели 8 старейшин родов в халатах из желтого шелка с павлиньими перьями, горизонтально укрепленными на парчевых шляпах. Стоило дзунбэню обратиться к кому-нибудь из них, как тот вскакивал и, почтительно высунув язык, замирал в низком поклоне. За старейшинами родов сидели дзангю, их помощники, в коричневых халатах, а еще дальше джубэ, одетые в лиловый шелк. Как мне объяснили, данная система управления сложилась из старинной военной организации. Ранг старейшины соответствовал когда-то командиру сотни воинов, джубэ, десятка. Отсюда пошел и порядок наследования. Место умершего старейшины рода занимает не его сын, а старший из дзангю. Место дзангю – старший из джубэ. Умноженный эхом издалека докатился звук выстрела. Толпа, покрывшая пестрым ковром склон горы, дрогнула и замерла в ожидании. На противоположном краю ровного поля, расстилавшегося перед шатром, стояли мишени, по которым всадники должны были стрелять на скаку из луков и кремниевых ружей. Чуть дальше проходила линия финиша конных состязаний. Первым мимо нас проскакал на белой лошади всадник в белой одежде. По старинному обычаю его появление символизировало собой пожелание удачи всем участникам состязаний. Потом в густом облаке пыли показалась конная лавина. Финишировали участники гонки на дальнюю дистанцию, мальчики 10-15 лет, сидевшие на конях без седел. Особенно большой успех выпал в этот день на долю 14-летнего Дженда. Этот щуплый на вид подросток делал на своем скакуне чудеса. Когда Цзунбэнь торжественно надевал на шею Дженда почетный белый шарф победителя в альтижировке, лицо мальчика сияло радостью. Но, сев на коня, он снова выглядел невозмутимым, как подобает мужчине, воину. Больно было смотреть на двоих его сверстников, сидевших в шатре. Дети старейших родов, они уже с рождения были приписаны к монастырю. Какой завистью горели их глаза! Началось самое трудное состязание — стрельба из лука с седла. Этот вид скачек обычно проводится в Тибете на больших праздниках. По давней традиции все сановники должны через определенное число лет принимать в них участие. А срамиться на подобных состязаниях значит серьезно подорвать свой авторитет. Здесь, в долине дам, каждый род выставил по 7 лучших наездников. Группа за группой проносились они мимо. В какие-то доли секунды всадники успевали натянуть луки и, почти не целясь, выстроить по мишеням. Каждое попадание толпа награждала восторженными криками, каждый промах вызывал улюлюканье. Смеялись и над наездником, который вылетел из седла и был унесен с переломанной ногой. Храпящие кони, всадники в халатах разноцветного шелка, развивающиеся перья на парчевых шлемах, расшитые узором колчины со стрелами, блеск серебряных украшений на сбруе. Все словно кадры исторического фильма воскрешало XVII век, когда воины Гашрихана впервые пришли в долину Выбора. Среди яркого великолепия старинных боевых одежд, гиканья конников и рева возбужденной толпы, я чувствовал себя как герой Марка Твена, попавший на рыцарский турнир ко двору короля Артура. Об этом думал я и потом, когда ходил по ярмарке. Среди тесного круга слушателей пели старинную песню «Два скотовода». Ведь именно так должны были петь их предки, став на одно колено и прижавшись головами друг к другу, чтобы лучше слышать собственный голос и вой степного ветра. Группа бродячих актеров исполняла танец оленя. Эта пантомима основана на одной из историй о легендарном поэте Миларепе. Три женщины, отбивая такт ударами в плоские барабаны, резкими голосами тянули мелодию, под которую танцевали мужчины в причудливых масках. Здесь и охотник, и олень, и сам Миларепа, принявший образ нищего, чтобы отвлечь охотника и спасти своего лесного друга от гибели. Я разговорился с бойкой женщиной, которая после представления обходила зрителей за подношением и, видимо, была главой труппы. Многое хотелось узнать о жизни бродячих певцов, которые преломляют в своем творчестве то, что хранит народная память и создает народная душа. Тяжело было услышать, что даже эти полуголодные бродяги должны были ежегодно отдавать монастырю Сера в счет ула часть своих ничтожных заработков. Слово «ула» я слышал в Тибете не раз. Эта старинная трудовая повинность имеет самые различные формы. Немало скотоводов в долине Дам пасут в счет ула овец монастыря Сера. А за то, что их собственный скот пасется на монастырских пастбищах, кочевники, кроме того, платят оброк. За каждые 25 овец или 5 яков или пару лошадей полагается внести определенное количество масла, сухого творога, денег. Среди вещей, запомнившихся нам на Чериме, был большой окованный ящик с прорезями на крышке, который стоял в шатре одного из старейшин родов. Это была огромная копилка. Ежегодные празднества в долине Дам издавна стали и временем сбора податей.